Глава 18. К их возвращению в Балиол слегли еще двое карантинных. Данворти отправил Колина спать, а сам помог Финчу уложить больных в постель и позвонил в лечебницу. «Все скорые на вызовах», — сообщила дежурная. «Как только освободится, пришлем». Как только получилось в полночь. До кровати Данворти добрался во втором часу. Колин спал на принесенной Финчем раскладушке, сунув под голову век рыцарству. Данворти хотел вытащить книгу, но побоялся разбудить мальчика. Он улегся в постель. Киврин не могла угодить в чуму. Бадрик говорит, сдвиг минимальный, а чума добралась до Англии только к 1348 году. Киврин отправляли в 1320-й. Данворти повернулся на бок и решительно закрыл глаза. Не может она попасть в чумные времена. Бадри бредит. Он много чего бормотал непонятного. Про крышки и про разбитый фарфор. Теперь вот про крыс. Все не впопад. Это жар. Воспаленный бред. Или когда он что-то там откатывал и передавал воображаемые записки. «Крысы виноваты», — так сказал Бадри. Современники не догадывались, что чуму разносят крысиные блохи, не понимали, откуда она берется. Ополчались на всех подряд, на евреев, на ведьм и полоумных. Убивали юродивых и вешали старух, сжигали пришлых на костре. Встав с постели, Данворти прошлепал в гостиную и, на цыпочках подойдя к Колину, вытащил у него из-под духа век рыцарства. Мальчик заворочился, но не проснулся. Профессор присел на подоконник и отыскал главу про чуму. Черный мор начался в Китае в 1333 году, потом на торговых кораблях переправился в сицилийскую Мессину, а оттуда в Пизу. Эпидемия распространилась по всей Италии и Франции, истребив 80 тысяч человек в Сиене, 100 тысяч во Флоренции, 300 тысяч в Риме, прежде чем перебраться через Ла-Манш. В Англию она проникла в 1348 году, незадолго до дня Иоанна Крестителя, то есть 24 июня. Тогда сдвиг должен составлять 28 лет. Бадри, конечно, беспокоился, что сдвиг получился большой, однако он говорил о неделях, не о годах. Данворти, перегнувшись через раскладушку, взял из книжного шкафа «Пандемии» Фицуиллера. «Что вы делаете?» — пробормотал Колин сквозь сон. «Считаю про чуму», — ответил Данворти шепотом. «Спи». «Они ее не так называли», — катая во рту леденец, промычал Колин. Перевернувшись, мальчик укутался поплотнее одеялом. «Они говорили, синяя хворь». Данворти забрал обе книги с собой в постель. Фицуиллер вел отсчет эпидемии чумы в Англии с Петрова дня, 29 июня 1348 года. В Оксфорд она пришла в декабре, в Лондон — в октябре 1349 года, потом распространилась на север и обратно через Ла-Манш, в Нидерланды и Норвегию. Охватила всю Европу, кроме Богемии и Польши, установивших карантин, и, как ни странно, некоторых районов Шотландии. Болезнь косила селение, как ангел смерти, не оставляя после себя ни единой души. Некому было прочитать отходную или похоронить разлагающиеся трупы. Был монастырь, где из монахов в живых остался только один. Этот уцелевший, Джон Клин, оставил запись. «И дабы не утратилось со временем, и не запамятовали грядущие в мир опосля нас то, что надлежит помнить. Я, узревший столько невзгод и целый свет в руце Антихриста, сам оказался будто среди мертвых, и, пребывая на пороге смерти, доверяю пергаменту все, чему сподобился стать свидетелем». Он записал все, как истинный историк, а потом скончался. В полном одиночестве. Строки обрываются на полуфразе, и под ними уже другим почерком приписано. Автор, видимо, умер. В дверь постучали. На пороге стоял Финч. В купальном халате, осоловелый и растерянный. «Еще одно из карантинных, сэр», — сообщил он. Данорти, прижимая палец к губам, вышел к нему в коридор. «Вы позвонили в лечебницу?» «Да, сэр. Говорят, скорую смогут прислать только через несколько часов. Больную велели изолировать, дать демонтадин и апельсиновый сок». «Запасы которого у нас, разумеется, вышли», — нетерпеливо закончил Данворти. «Да, сэр, но дело не в этом. С ней нет никакого слада». Попросив Финча подождать в коридоре, Данворти оделся, отыскал маску и отправился в Сальвин. Около двери столпились кучки карантинные, в одеялах и пальто поверх разномастной нижней одежды. Маски виднелись лишь у единиц. «Да послезавтра все они окажутся на больничной койке», — подумал Данворти. «О, слава богу!» — обрадовался при виде него один из карантинных. «Мы с ней ничего не можем поделать!» Финч проводил Данворти к кровати, на которой сидела пожилая женщина с жидкими седыми волосами. В глазах у нее чувствовался тот же лихорадочный блеск, а в движениях та же судорожность, что и у Бадри в первый день. «Уходи!» — она замахнулась на Финча, пытаясь залепить ему пощечину, а потом обратила невидящий горящий взгляд на Данворти. «Папуля!» — захныкала она, кривя нижнюю губу. «Я плохо слушалась. Я объелась именинным тортом, и у меня теперь животик болит». «Видите, сэр?» — спросил Финч. «Индейцы не прискачут, папочка?» — продолжала старушка. «Я боюсь индейцев. У них луки со стрелами». Только к утру ее удалось перевести на раскладушку в лекционной аудитории. Данворти пришлось в конце концов попросить ее быть умницей, угомониться и не огорчать папочку. Только больную утихомирили, как приехала скорая. «Папуля!» — вопила старушка в закрывающейся дверце машины. «Не уходи!» «О, боже!» — простонал Финч, когда скорая отъехала. «Завтрак уже давно остыл. Надеюсь, они там не весь бекон доели». Он отправился нормировать выдачу, а Данворти поднялся к себе, ждать звонка от Эндрюса. На лестнице ему встретился Колин, который натягивал куртку, дожевывая тост. «Викарий попросил собрать одежду для карантинных», — проговорил мальчишка с набитым ртом. «И бабушка Мэри звонила, просила вас перезвонить». «А Эндрюс?» «Нет». «Изображение включили?» «Нет». «Маску не забудь надеть», — крикнул Данворти уже вдогонку. «И шарф». Потом он позвонил Мэри и в нетерпении прождал минут пять, пока она шла к телефону. «Джеймс», — раздался наконец в трубке ее голос, — «я от Бадри. Он просит тебя». «То есть ему лучше?» «Нет. Он весь горит, мечется, зовет тебя, говорит, у него что-то срочное и важное, доводит себя до исступления. Может, если ты к нему придешь, успокоится немного?» «Он про чуму не упоминал?» «Про чуму?» — оскорбилась Мэри. «Только не говори, Джеймс, что и ты проникся этими дурацкими слухами. Про холеру, про костоломную лихорадку, про вторую пандемию». «Нет, это Бадри. Вчера он сказал, она погубила половину Европы, и крысы виноваты». «Он бредит, Джеймс. У него жар. Не бери в голову». Она права. Карантинная старушка тоже несла бред про индейцев с луками и стрелами. Ты же не кинулся смотреть, откуда скачут воины Сиу. Старушка вообразила, что объелась тортом, а Бадри придумал себе чуму. «Не бери в голову». Тем не менее, он пообещал прийти как можно скорее и пошел разыскивать Финча. Хоть Эндрюс и не уточнил, в какое время позвонит, Данворти не мог оставить телефон без надзора. Жаль, что не догадался задержать Колина, пока разговаривал с Мэри. Финч, скорее всего, в столовой, защищает грудью бекон. Сняв трубку, чтобы никто не дозвонился в его отсутствие, Данворти пошел туда. В дверях его встретила мисс Тейлор. «А я как раз хотела вас искать. Говорят, ночью увезли кого-то из карантинных». «Да», — оглядывая зал в поисках Финча, ответил Данворти. «Боже мой, значит, мы все могли заразиться?» Финча нигде не было. «Какой у вируса инкубационный период?» — спросила мисс Тейлор. «От 12 до 48 часов». Данворти вытянул шею, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь поверх голов. «Какой ужас! А вдруг кто-нибудь из нас свалится во время концерта? Мы ведь традиционные, а не совет. В правилах все четко расписано». Дан Уорти не понял, почему традиционность? Знать бы еще, что имеется в виду. Предполагает четкие правила на случай заражения звонаря гриппом. «Правило третье», — процитировала мисс Тейлор. «Ни при каких обстоятельствах нельзя выпускать веревку колокола. То есть мы не можем посреди концерта взять и заменить человека, если он вдруг хлопнется без чувств. И ритм нарушится». Дан Уорти представил, как звонарка в белых перчатках падает без чувств. Ее тут же выпихивают из круга, чтобы ритм не нарушало. «Неужели не бывает никаких тревожных симптомов?» — не отставала мисс Тейлор. «Нет». «В той бумаге из Госздрава говорилось про дезориентацию, жар и головную боль. Чушь, голова у нас постоянно болит от звона». «Еще бы», — подумал Дан Уорти, оглядываясь в поисках Уильяма Гадсона или кого-нибудь из студентов, чтобы посадить на телефон. «Конечно, будь мы советом, было бы не страшно. У них там исполнители заменяют сплошь и рядом. Например, Титум в 12 колоколов, они играли на 19. 19! Это как называется?» Никого из студентов в столовой не наблюдалось. Финч не иначе как забаррикадировался в кладовой, а Колин где-то собирает одежду. «Вам еще нужна репетиционная?» — спросил Дан Уорти. «Конечно! Если только и до нас вирус не доберется. Мы, правда, можем сыграть Стэдман, но это ведь будет совсем не то». «Я пущу вас к себе в гостиную, если обещаете отвечать на телефонные звонки и записывать сообщения. Должен позвонить межгород. То есть должны позвонить из другого города, поэтому нужно, чтобы в комнате все время кто-то был». Дан Уорти проводил мисс Тейлор к себе. «Ах, тесновато тут. Не размахнешься. Можно мы слегка подвинем мебель?» «Делайте, что хотите. Главное, подходите к телефону и записывайте, что передать. Должен позвонить мистер Эндрюс. Скажите, что ему не нужен пропуск для въезда в карантин. Пусть отправляется прямиком в Брейзноуз. Я его там встречу». «Ладно, думаю, сойдет», — сделала одолжение мисс Тейлор. «Все лучше, чем в столовой на сквозняке». Он оставил ее передвигать мебель, начиная, впрочем, сомневаться, что поступил правильно, доверив мисс Тейлор телефон. А сам поспешил к Бадри. Зачем-то ведь он его звал. Она погубила всех, половину Европы. Дождь стих, превратившись в мелкую морось, и перед входом в лечебницу толпились пикетчики. Теперь к ним добавились мальчишки возраста Колина, которые, заклеив лицо черным, кричали: «Отпусти народ мой!» Один из них ухватил Дан Уорти за руку. «Правительство не имеет права удерживать вас здесь насильно», — заявил он прямо в медицинскую маску Дан Уорти. «Не валяй дурака», — ответил профессор. «Хочешь устроить вторую пандемию?» Мальчишка озадаченно отпустил его руку, и Дан Уорти скрылся за дверью лечебницы. Приемный покой был забит больными на каталках. Один стоял на ногах у лифта. Над ним нависала дородная медсестра в необъятном СЗК, зачитывая что-то из обернутой в полиэтилен книги. «Вспомни же, погибал ли кто невинный?» — прогремела она. И Дан Уорти с ужасом осознал, что это не медсестра, а миссис Гадсон. «И где праведные бывали искореняемы?» Сделав паузу, она принялась листать тонкие страницы в поисках еще какой-нибудь вдохновляющей цитаты. И Дан Уорти нырнул в боковой коридор, а оттуда на лестницу, безмерно благодарный Госздраву за маски. «Поразит тебя Господь чахлостью!» — неслось вдогонку ему по коридору. «Горячкою, лихорадкою, воспалением!» «И нашлет он на тебя миссис Гадсон», — мысленно продолжил Дан Уорти, — «и будет она читать тебе Библию, дабы поднять дух твой». Он вступил в инфекционное отделение, которое теперь, судя по всему, разрослось на весь второй этаж. «А, вот и вы», — приветствовала его сестра. Снова дежурила та симпатичная практикантка-блондинка. «Может, предупредить ее насчет миссис Гадсон?» «Я уже решила, что вы не придете. Он вас все утро зовет». Она вручила ему комплект СЗК, и Дануорти, облачившись, проследовал за ней в палату. «Полчаса назад он вовсю к вам рвался», — прошептала сестра. «Твердил, что должен с вами поговорить. Сейчас получше». Бадри действительно выглядел получше. Лихорадочный темный румянец спал, и хотя оливковая кожа казалась чуть бледнее обычного, в целом Бадри уже напоминал себя прежнего. Он полусидел, опираясь на подушки и уложив кисти рук со скрюченными пальцами на согнутые колени. Глаза при этом были закрыты. «Бадри!» — позвала сестра, касаясь его рукой в резиновой перчатке. «Мистер Дануорти пришел!» Он открыл глаза. «Мистер Дануорти?» «Да», — она показала кивком головы. «Я ведь говорила, что он придет!» Бадри выпрямил спину, но на Дануорти не взглянул. Он пристально всматривался в пространство перед собой. «Я здесь, Бадри», — встав в поле зрения больного, сказал Дануорти. «Что ты хотел мне сказать?» Бадри, все так же не отрываясь, смотрел вперед и беспокойно перебирал скрюченными пальцами. Дануорти вопросительно оглянулся на медсестру. «Он уже давно так. По-моему, печатает». Поглядев на экраны, девушка вышла. Бадри действительно печатал. Свесив кисти с колен, он набирал на одеяле что-то замысловатое, сверля взглядом пространство. «Воображаемый монитор?» «Нет, не может быть», — нахмурившись, пробормотал он и снова забарабанил пальцами. «Что такое, Бадри? В чем дело?» «Наверное, ошибка». Склонившись чуть влево, он скомандовал. «Построчный по ТАА, пожалуйста». «Это он в микрофон терминала говорит», — догадался Дануорти. «Читает привязку». «Что не может быть, Бадри? Что не так?» «Сдвиг», — не сводя глаз с воображаемого экрана, откликнулся Бадри. «Проверка данных», — произнес он в микрофон. «Нет, не может быть». «Что со сдвигом? Слишком большой, больше ожидаемого». Набрав что-то, Бадри подождал, глядя на экран. Потом снова лихорадочно забарабанил пальцами. «Бадри, какой там сдвиг?» Он печатал примерно с минуту, затем поднял голову и взглянул на Дануорти. «Столько тревог», — протянул он задумчиво. «Каких тревог, Бадри? О чем?» Больной внезапно откинул одеяло и ухватился за спинку кровати. Потом со словами «Надо найти мистера Дануорти!» стал срывать пластырь, удерживавший катетер. Экраны на стене словно взбесились, отчаянно пища и мигая. Где-то в коридоре послышался сигнал тревоги. «Не надо!» — попытался остановить больного Дануорти. «Он в пабе!» — отклеивая пластырь, заявил Бадри. Пляшущие линии на экранах выпрямились. «Разъединение», — сообщил компьютерный голос. «Разъединение». В палату влетела медсестра. «Ох, мамочки, он уже в третий раз так. Мистер Чаудри, нельзя этого делать. Вы же выдернете катетер». «Позовите мистера Дануорти. Срочно. Дело плохо». Однако он покорно улегся обратно под одеяло. Дануорти подождал, пока сестра замотает пластырем катетер и перезагрузит экраны. Бадри стал вялым и апатичным, словно ему все наскучило. Под катетером уже расплывался новый синяк. «Пожалуй, попрошу выписать успокоительное», — сказала сестра и вышла. «Бадри, это мистер Дануорти», — обратился профессор к больному, как только она скрылась в коридоре. «Ты хотел мне что-то сказать. Посмотри на меня. Что случилось? Что не так?» Бадри безучастно скользнул по нему взглядом. «Слишком большой сдвиг, да, Бадри? Киврин попала во времена чумы?» «Некогда», — ответил Бадри. «Я там был в субботу и в воскресенье». Он снова принялся печатать, беспокойно барабаня пальцами по одеялу. «Что-то не так». Вошла сестра с баллоном для капельницы. «Вот, хорошо». Бадри посветлел лицом, как будто все тревоги развеялись. «Не знаю, как так вышло. Голова раскалывалась». Сестра еще не успела закрепить баллон на штативе, как Бадри уже закрыл глаза и начал посапывать. Девушка вывела Данворти в коридор. «Если он проснется и снова будет вас звать, как вас найти?» Профессор дал ей номер телефона и принялся выпутываться из бумажного халата. «Что именно он говорил? Ну, до того, как я пришел». «Звал вас, твердил, что нужно непременно вас отыскать и что-то важное сообщить». «А про крыс? Крыс упоминал?» «Нет. Один раз сказал, что необходимо найти Карен или Кэтрин». «Киврин?» «Да», — кивнула сестра. «Надо найти Киврин. Лаборатория открыта?» И потом что-то еще добавил про ягненка, а про крыс — нет, ничего. Но это только из того, что удалось разобрать. Данворти отправил резиновые перчатки в мусорный мешок. «Пожалуйста, записывайте все, что он говорит. Неразборчиво не надо», — предупреждая возражение, уточнил он. «А остальное дословно. Я еще зайду сегодня». «Хорошо, попробую. Хотя там в основном билиберда». «Да». «В основном билиберда», — подумал Данворти, спускаясь. «Ничего не значащий бред воспаленного сознания». Тем не менее он вызвал такси, чтобы поскорее добраться до Балиола и оттуда еще раз позвонить Эндрюсу. «Пусть приедет и прочитает привязку». «Не может быть», — сказал Бадри. «Наверняка он имел в виду сдвиг. Что же еще? Например, перепутал цифру, принял 4 часа за... за 4 года? За 28? «Вы и пешком быстрее дойдете», — произнес кто-то из-под руки. Это оказался мальчишка с черной маской нашлепкой на лице. «Такси до конца света будете ждать. Они все реквизированы продажными властями». Взмахом руки он показал на вход в приемный покой, куда как раз подъезжало такси с табличкой Госздрава в боковом окне. Поблагодарив мальчика, Данворти отправился в Балиол пешком. Снова зарядил дождь, и профессор спешил как мог, надеясь, что Эндрюс уже звонил и едет. «Срочно позовите мистера Данворти», — просил Бадри. «Что-то не так». Он явно прокручивал по второму разу свои действия после прочтения привязки, когда примчался под дождем в ягненок и крест, твердя свое «что-то не так». Через двор колледжа Данворти почти бежал, опасаясь, что мисс Тейлор не услышит телефон в звоне колокольчиков. Однако в гостиной его ожидала странная картина. Звонарки в медицинских масках стояли кружком посреди комнаты, подняв сложенные домиком руки, будто в молитве, и по очереди, в полной тишине, опускали их вниз, одновременно приседая. «Звонил служитель мистера Бейсингейма». Не прерывая загадочных приседаний, сообщила мисс Тейлор. «Вроде бы мистер Бейсингейм где-то в Шотландских горах, а мистер Эндрюс просил перезвонить. Вот буквально только что». Данворти, чувствуя, как отлегло от сердца, набрал межгород и принялся наблюдать за странными ритуальными плясками, пытаясь выявить закономерность. Если в приседаниях мисс Тейлор еще угадывался какой-то ритм, то остальные выдавали свои непонятные реверансы без складу и ладу. Самая крупная, кажется, мисс Пьянтини, сосредоточенно сдвинув брови, считала про себя. Тем временем Эндрюс наконец отозвался. «Я узнал, вас пропустят в карантинную зону», — сообщил ему Данворти. «Когда вы приедете?» «Я как раз насчет этого, сэр». Картинка на экране мельтешила, трудно было разобрать выражение лица. «Знаете, лучше не надо. Я тут посмотрел по визику про карантин. Говорят, с этим индийским гриппом шутки плохи». «Вам не придется контактировать ни с кем из больных», — заверил Данворти. «Я устрою, чтобы вас сразу направили в лабораторию Брейзноуза. Бояться нечего, а дело безотлагательное». «Да, сэр. Визионщики говорят, что причиной болезни могла послужить университетская система отопления». «Система отопления?» — опешил Данворти. «Откуда, если общей университетской системы нет как таковой, а в колледжах батареям по 100 лет с хвостом, и они даже не греют? Куда там распространять инфекцию?» Звонарки разом обернулись, но приседать не перестали. Отопление тут ни при чем. Равно как и Индия, и гнев Господень. Вирус принесли из Южной Каролины. Вакцина скоро будет, бояться нечего». «Все равно, сэр», — не сдавался Эндрюс. «По-моему, мне лучше не приезжать». Звонарки резко остановились. «Простите», — сказал мисс Пьянтини, и они начали заново. «Но привязку нужно прочитать. У нас историк в 1320 году, и мы не знаем, какой получился сдвиг. Я договорюсь, чтобы вам надбавили за вредность», — предложил Дануорти, тут же сообразив, что промахнулся. «Договорюсь, чтобы вас изолировали, выдали защитный костюм или...» «Я могу прочитать привязку отсюда», — сказал Эндрюс. «У меня есть подруга, которая установит доступ. Она живет в Шрусбери, студентка». Он помолчал. «Больше никак. Простите». «Простите», — вторила ему мисс Пьянтини. «Нет-нет, вы вступаете вторым номером», — разъяснила ей мисс Тейлор. «Чередуете второй, третий вверх-вниз, потом третий, четвертый вниз, потом первый на полный удар. И смотрите на остальных, а не в пол. Раз, два и...» Замысловатый минуэт возобновился. «Я просто не могу рисковать», — закончил Эндрюс. Похоже, переубедить его не удастся. «Как зовут вашу подругу из Шрусбери?» — спросил Дануорти. «Полли Уилсон», — с явным облегчением ответил Эндрюс и продиктовал номер. «Скажите, что вам нужно удаленное прочтение, запрос и сетевой мост. Я буду по этому телефону». Он собрался вешать трубку. «Стойте!» — выпалил Дануорти. Звонари укоризненно обернулись. «Какой может быть максимальный сдвиг на переброску в 1320 год?» «Даже не представляю», — без раздумий ответил Эндрюс. «Сдвиг сложно высчитать заранее, там ведь уйма факторов». «А если приблизительно? 28 лет, может быть?» «Лет?» — от его изумленного возгласа у Дануорти свалился камень с души. «Нет, вряд ли. Конечно, чем дальше отправляешься во времени, тем больше сдвиг, но он не в геометрической прогрессии растет. Точнее, подскажет, проверка параметров». «Кафедра медиевистики ее не делала». «Они отправили историка в прошлое без проверки параметров?» — ужаснулся Эндрюс. «Без проверки, без пробных перебросок, без контрольных тестов. Поэтому жизненно важно прочитать привязку. Мне необходима ваша помощь». Эндрюс напрягся. «Вам не обязательно приезжать», — поспешно добавил Дануорти. «У колледжа Иисуса есть локальная сеть в Лондоне. Съездите туда и сделайте проверку параметров на переброску в полдень 12 декабря 1320 года». «А координаты местности?» «Не знаю. Получу, когда доберусь до Брейзноуза. Пожалуйста, позвоните мне, как только установите максимальный сдвиг. Сможете?» «Да», — ответил Эндрюс, но без особой уверенности. «Хорошо. А я позвоню Полли Уилсон. Удаленное прочтение, запрос на информационный доступ, сетевой мост. Дам знать, как только она все это обеспечит для Брейзноуза». Дануорти отключился, пока Эндрюс не передумал. С трубкой в руках он посмотрел на звонарей. Порядок приседаний все время менялся, но мисс Пьянтини, кажется, больше не сбивалась. Дануорти позвонил Полли Уилсон и продиктовал ей полученные от Эндрюса указания, размышляя, что делать, если она тоже насмотрелась физика и испугается системы отопления в Брейзноузе. Однако Полли сказала только: «Поищу шлюз, буду в колледже через 45 минут». Оставив звонарей продолжать свои упражнения, Дануорти пошел в Брейзноуз. Дождь снова сменился моросью, народ потихоньку выползал на улицу, хотя магазины по-прежнему стояли закрытые. Смотритель карельона в Карфаксе то ли свалился с гриппом, то ли из-за карантина просто забыл про колокола. Карельон вызванивал Жанет Изабелла, а может, от Таненбаум. Трое пикетчиков вышагивали у входа в индийскую бакалею. Еще полдюжины толпились у Брейзноуза, растянув поперек дороги большой транспарант. «Путешествие во времени — угроза здоровью!» В крайней пикетчице Дануорти узнал санитарку из скорой. «Система отопления, европейское сообщество, путешествие во времени. В пандемию это были кондиционеры и американское биологическое оружие. А в средние века во всем подозревались евреи и кометы. Когда станет известно, что вирус из Южной Каролины, народный гнев обрушится на конфедерацию и жареные окорочка. На стойке Привратницкой по-прежнему красовалась елочка с ангелом на макушке. «Ко мне должна приехать студентка из Шрусбери, чтобы наладить сетевое оборудование», — сообщил Данворти сторожу. «Нам нужно пройти в лабораторию». «Лаборатория под запретом, сэр». «Под запретом?» «Да, сэр. Заперта, и никого не велено пускать». «Почему? Что случилось?» «Из-за эпидемии, сэр». «Эпидемии?» «Да, сэр. Вам лучше, наверное, поговорить с мистером Гилкристом, сэр». «Наверное. Передайте ему, что я здесь, и мне нужно в лабораторию». «Боюсь, его сейчас нет». «А где он?» «В лечебнице, по-видимому. Он...» Дан Уорти не дослушал. На полдороги в лечебницу до него дошло, что Полли будет ждать у ворот, не зная, куда он подевался. А уже у входа в приемный покой осенила мысль, что Гилкрист мог попасть в больницу с гриппом. «Ей по делам», — подумал Дан Уорти. Но Гилкрист, живой и здоровый, стоял в тесном зальчике ожидания, в марлевой маске и с закатным рукавом. Сестра собиралась делать ему укол. «Ваш сторож говорит, что вход в лабораторию воспрещен», — вклиниваясь между ними, заявил Дан Уорти. «Мне нужно туда попасть. Я нашел оператора, который прочтет привязку Киврин». Гилкрист приготовился к обороне. «Мне казалось, что ваш оператор уже прочел привязку до того, как заболеть». «Прочел, но не в состоянии сообщить, что в итоге получилось. Эндрюс согласился прочесть с удаленного доступа, однако нам необходимо подсоединить передатчик». «Боюсь, это невозможно», — ответил Гилкрист. «Лаборатория на карантине, пока не будет выявлен источник вируса». «Какой источник?» — не поверил своим ушам Дан Уорти. «Ведь уже ясно, что вирус из Южной Каролины». «Это доподлинно неизвестно. Я жду подтверждения. А до тех пор считаю своим долгом избавить университет от лишнего риска, закрыв доступ в лабораторию. Прошу меня извинить, я здесь по делу. Мне положено Т-клеточное наращивание». Он шагнул к медсестре. Дан Уорти преградил ему дорогу. «Какого риска?» «Общественность опасается, что вирус мог проникнуть через сеть». «Общественность? Вы имеете в виду тех трех недоумков с плакатом у ворот?» — рассвирепел Дан Уорти. «Пожалуйста, потише, мистер Дан Уорти», — вмешалась медсестра. «Здесь больница». «Ваша общественность», — не обращая на нее внимания, продолжал Дан Уорти, «требует заодно ужесточить иммиграционные законы. Что будете делать? Отделитесь от сообщества?» Гилкрист вздернул подбородок, и жесткие носогубные складки обозначились даже под маской. «Мой долг, как исполняющего обязанности главы исторического факультета, действовать в университетских интересах. Ссоры с горожанами, как вам должно быть известно, могут нам повредить. И я счел необходимым успокоить общественность, закрыв лабораторию до прибытия результатов секвенирования. Если подтвердится, что вирус из Южной Каролины, тогда, разумеется, лаборатория будет немедленно открыта». «А Киврин? С ней что будет до выяснения?» «Если не перестанете кричать, — пригрозила сестра, — я пожалуюсь доктору Аренс». «Отлично, — согласился Дан Уорти. Ее и позовите. Пусть разъяснит мистеру Гилкристу, какую чушь он несет. Вирус никак не мог проникнуть через сеть». Медсестра возмущенно удалилась. «Если ваши пикетчики не понимают элементарных законов физики, — кипятился Дан Уорти, — растолкуйте им хотя бы, что мы делали переброску в одну сторону. Сеть открывалась в 1320 год, а не из него. Из прошлого ничего просочиться не могло». «Если так, то мисс Энгл ничего не грозит, и она спокойно подождет до результатов секвенирования». «Ничего не грозит? Да вы даже не знаете, где она!» «Ваш оператор установил привязку, убедился, что перемещение состоялось, и сдвиг минимальный», — возразил Гилкрист, раскатывая рукав и аккуратно застегивая манжет. «Я не сомневаюсь, что мисс Энгл именно там, где ей и предполагалось быть». «А я сомневаюсь, и буду сомневаться, пока не удостоверюсь, что она благополучно туда прибыла». «Видимо, придется вам напомнить, что мисс Энгл — моя студентка, а не ваша, мистер Дануарти». Гилкрист надел пальто. «А я должен выбирать оптимальный выход». «И оптимальный выход для вас — это закрыть лабораторию на карантин, чтобы умаслить горстку недоумков», — с горечью проговорил Дануарти. «Кстати, некоторые представители общественности считают эпидемию господней карой. Вы их каким образом предлагаете задабривать? Жечь мучеников на костре?» «Это оскорбление, равно как и то, что вы постоянно вмешиваетесь не в свое дело. Вы с самого начала копали под медиевистику, чтобы не допустить нас к путешествиям во времени, а теперь вы копаете лично под меня. Не забывайте, что в отсутствие мистера Бейсингейма я исполняю обязанности главы факультета и... невежественный, напыщенный остолоп, которому ни в коем случае нельзя было доверять кафедру, и жизнь Киврин тем более. Вот кто вы!» «Не вижу смысла продолжать разговор», — заявил Гилкрист, выходя. «Лаборатория на карантине и останется закрытой, пока не получим секвенирование». Шагнув за Гилкристом, Дануарти чуть не столкнулся с Мэри, одетой в СЗК. Она читала таблицу. «Ты не представляешь, что Гилкрист устроил. Поверил горстке пикетчиков, что вирус проник через сеть, и запер лабораторию». Мэри молчала, уткнувшись взглядом в таблицу. «Бадри утром сказал, что со сдвигом какая-то ошибка. Твердил, не может быть, и что-то не так». Мэри рассеянно посмотрела на него и снова уткнулась в распечатку. «Я нашел оператора, который может удаленно прочитать привязку Киврин, а Гилкрист взял и все закрыл. Ну, поговори с ним, разъясни, что вирус стопроцентно южнокаролинский». «Не стопроцентно». «В каком смысле? Результат секвенирования пришли?» Мэри покачала головой. «Центр по гриппу вызвал своего специалиста, но она еще не закончила. Хотя предварительные данные все равно показывают, что вирус не южнокаролинский». Мэри подняла глаза. «Но я и без них уже знаю. Южнокаролинский не давал смертельных исходов». «Ты хочешь сказать, Бадри?» «Нет». Она сложила распечатку и прижала к груди. «Беверли Брин». Он не мог понять, кто это. Показалось на миг, что Мэри назовет Латимера. «Женщина с фиалковым зонтом. Она только что скончалась».